Глава 40. «Вот оно, значит, какое земное гостеприимство!» Глубокомысленно попеняли мне, когда я высунулась в образовавшийся между створкой и дверным косяком просвет. Высунулась осторожно, потому что, мало ли, вдруг увидела то, что так отчаянно хотелось увидеть, а на самом деле это не мой любимый, а всего лишь его не самая удачная версия. Но версия оказалась той самой, удачной и горячо желанной. В следующую секунду я со счастливым визгом повисла на шею своего межмирового путешественника и, задыхаясь от счастья, а воздух в тот момент мне действительно не хватало, воскликнула: «Ты все-таки за мной пришел!» «Если бы потребовалось, я бы достал тебя из того света, а так только в другой мир переместился и в другое тело». «Ну да, совершенно плевое дело. Снова растрачивал свои силы, годы жизни». С тревогой заглянула в глаза любимого. Вернее, это были глаза малознакомого мне мужчины, но в них я видела Скальда Герхельда, ледяного дракона, своего благоверного. И мне было без разницы, как он выглядит, в какой оболочке ко мне пришел. Главное, что он здесь, со мной. «Не свои, Хантабесира», — одним лаконичным ответом успокоил меня его великолепие. «Кузен великодушно согласился поделиться своей магией и поработать для меня проводником». «Как это мило со стороны Игрейта!» — хихикнула я и спохватилась. «Да что же это я? Проходи, а то держу тебя на пороге, как чужого. Сейчас должен подъехать ли...» Да говорить я не успела. Тихое шарканье на лестнице сменилось громким топотом. Воинственно размахивая букетом лилии и вопя: «Не приближайся к ней!» — с видом разъяренного быка к нам несся Воронцов. Мельком глянув на мрачнеющего Тальдена, поняла, что действовать нужно быстро, иначе покатится этот недобык обратно вместе с лилиями, или его покатят, после чего макнут головой в ближайший сугроб. Выскочив на лестничную площадку, вскинула руки, одной ладонью упершись в грудь ледяного, другой — в полыхавшего праведным гневом Воронцова. «Леша, успокойся, это не Александр!» Он попятился, дернул головой, как будто стряхивал с себя капли ледяной воды, которые его только что щедро катили, после чего грустно усмехнулся. «Значит, все-таки явился за тобой. Еще одна ситуевина. Я тут готова прыгать от счастья не то что до потолка, до звезд в небе, а у Лешки траур. Похороны. Мне же никак не удается заставить себя не улыбаться. Стоит только взглянуть на Скальда, как улыбка расползается по лицу сама собой». «Держи себя в руках, Аня. Держи и ни в коем случае не улыбайся. Бери вон пример с Герхельда. Эмоции на лице – ноль, а у меня прям целая гамма». «Так мне проходить?» – уточнил его великолепие в амплуа российского бизнесмена. «Еще как проходить?» – очнулась я. «И ты, Леш, давай не стой столбом». Мужчины обменялись взглядами, далекими от дружелюбных, и даже нейтральными назвать их язык не поворачивался. Значит, расслабляться точно не надо, как бы не пришлось выступать в роли рефери для этих двоих. Воронцов в квартиру все-таки вошел, но разуваться не торопился. Крепче сжал предназначенный для Фьяры букет белоснежных лилий и сухо уточнил. «Значит, на кладбище я сам?» Вместо меня вопросом на вопрос ответил Тальден. «Зачем тебе на кладбище?» Скальда стянул пепельно-серое пальто, которое ему очень шло, и оглянулся по сторонам. Наверное, искал прислугу, которая забрала бы у него верхнюю одежду и с поклонами по длинной анфиладе припроводила бы в гостевые покои. Но у меня не было ни прислуги, ни анфилады. Зато имелся кот, выскочивший в коридор и теперь активно теревшийся об идеальные и явно дорогущие брюки Скальда Александра. Вообще-то Катиний Катиньевич к чужакам относится настороженно и весьма прохладно, а тут вдруг с первых мгновений знакомства растаял. Громко урча, стал демонстрировать гостю свои самые искренние симпатии, явно одобряя выбор хозяйки. «Ах ты ж моя лапочка! Фьяру будем хоронить!» – буркнул Лёшка, стараясь не смотреть на ледяного. «Может, сначала на кухню? Чаю выпьем? Лёш, раздевайся, ты совсем продрог!» – сказала я, лихорадочно вспоминая, чтобы такого подать к этому самому чаю. Из еды была только овсянка, пакет молока, подозревая, что прокисшего еще вчера, копченая колбаса и, если мне не изменяет память, крекеры. Ах да, еще соленые орешки и яблоко, слегка сморщенное. И вот как этим угощать аж целого императора? Стыдно, Аня. Ой, а у меня ж там еще плакаты. Я рванула на кухню, чтобы сдернуть ватман, и услышала голос скальда Александра. И часто у вас живых хоронят? Вот совсем не в тему ирония. Что это значит? Мгновенно охрип от волнения Лёшка. Я быстро поснимала стальные плакаты и запихнула их за дверь спальни. То и значит, что Фьяра сейчас отлеживается в родовом замке, просто сказал скальде, как если бы мы обсуждали, сколько выпало снега за ночь. С сестрами и отцом прощается, отношения с ними пытается наладить. Хоть, насколько знаю, у нее это не очень получается. Ничего не понимаю, окончательно растерялся Воронцов. И я, если честно, тоже. Аня рассказала мне про этих ваших ледяных ари, с которых она сняла проклятие, и в благодарность за это они поменяли Аню с Фьярой местами. «Все на кухню!» – скомандовала я. «А то мы так до самого вечера и протопчемся в прихожей. В кухне хотя бы развернуться можно и руки чем-нибудь занять, чайником там или колбасой». Как ни странно, послушались меня все трое. Первый – бывший, муж. Второй – настоящий и будущий. И первый, пока что все еще мой, кот, ошибочно решивший, что хозяйка положит в миску добавки или, если совсем повезет, поделится такой желанной колбаской. «Садись и рассказывай все с самого начала». Я надавила на плечи скальда, чтобы скорее устраивался на диване и объяснял, что же случилось с Альвер, как обстоят дела в Адальфиве и что он вообще планирует. «Мельвезен умерла? Что с перевоплощенными?» Отправились следом за своей повелительницей. Скальд рассказал о гибели богини и о том, как разбуженные ею покойники тут же распались на запчасти. Одни кости от них и остались. Тагры тоже куда-то провалились, и победа в войне осталась за живыми, а не за размечтавшимися кровожадными выскочками. Еще в древнем храме осталась мертвая императрица, пожертвовавшая собой ради целого мира. Вообще-то я бросилась подбирать камень, потому что боялась потерять скальды, но зацикливаться на этом моменте не стала. Что тут сказать? Приятно, когда тебя считают спасительницей всея Адальфивы. Только спросила, нарезая колбасу и под настойчивое мяуканье бросая отдельные кусочки на пол, где их тут же подбирала наглая черно-рыжая попрошайка. Тогда куда же все-таки вернулась Фьяра? Лешка даже вперед подался, так ждал радостных вестей о своей ненаглядной. «Нам повезло, что рядом был некромант». Не спеша приступать к дегустации угощений и с подозрением поглядывая на утопленный в чашке пакетик заварки, проговорил Герхельд. «Некромант на последнем издыхании», — уточнила я. «А с ним несколько десятков тальдонов, которые не пожалели силы для спасения правительницы. С помощью своего дара и магии, которую в него вливали огненные и ледяные, Эрлу Махрету удалось вернуть тебя к жизни». Вернее, в тело вернулась душа Фьяры, но мы тогда этого не знали. Рана от укуса перевоплощенного оказалась глубокой, а тело ослабло после взаимодействия с артефактом. Яд распространялся очень быстро, но и мы времени не теряли. Тебя, ее, то есть, поправился скальда и все-таки, желая сделать мне приятное на свой страх и риск, подцепил вилкой кружочек колбасы. Через портал перенесли в ледяной лог. А там уже ею занялись целители и маги. Несколько дней Фьяра находилась между жизнью и смертью. В себя не приходила. Ее лихорадило, жар никак не спадал. Противоядие действовало медленно, и я боялся, что, несмотря на все усилия лекарей, все равно тебя потеряю. В голосе Ледянова звучали такая горечь и тоска, что у меня сердце болезненно сжалось, ощутив отголоски его страданий. Тогда я и подумать не мог, что это не ты, а она. Скальда обнял меня, привлекая к себе, и невесомо поцеловал в самый кончик носа, отчего физиономия Воронцова стала напоминать то самое яблоко, одиноко тосковавшее в хрустальной вазе. Фьяра очнулась лишь спустя неделю и рассказала мне про Ари и вашу с ней встречу. Я дал ей несколько дней, чтобы простилась с близкими, а сам отправился к тебе. «Простилась – это значит, Фьяра вернется ко мне?» Перестав морщиться, просиял Лёшка. «Если Аня захочет», — заметил муж, крепче прижимая меня к себе. «В смысле захочет?» — нахмурился Воронцов. Но Ледяной сделал вид, что не услышал его вопроса. наклонился ко мне и прошептал, нежно касаясь губами уголка моих губ, тем самым вызывая желание зажмуриться и начать мурлыкать на пару с полосатым питомцем. «Пойдешь со мной?» Ответ был очевидным, но во мне вдруг проснулось игривое настроение, и я спросила: «Или?» «Или мне придется остаться здесь, а Александру править в Адольфиве и учиться уживаться с моим драконом. Сейчас душа иномерца спит, и, вернувшись на землю, он не вспомнит о том, что с ним происходило». «Лучше не будем драконить твоего дракона еще больше. Он, кстати, как ко мне теперь относится?» — полюбопытствовала, раз уж разговор зашел о вредной сущности моего мужа. «Ты ему жизнь спасла, и все это время без тебя умирал не только скальдо-человек, но и скальдо-зверь. Каждый раз, когда дыхание Фьяры сбивалось, когда она затихала, я ожидал самого страшного. И старейшины места себе не находили, с утра до вечера за тебя молились». «Даже Тригот?» — не поверила я. «Он больше всех», — удивил меня Тальден. «После твоего отчаянного поступка...» «Смелого», — поправила. «Безрассудного», — не унимался Ледяной. «После событий в святилище Тригот, да и все остальные решили, что не желают никакой другой императрицы, только и иномерянку Анну, которую им теперь не терпится посадить на трон». «Надо же, о, как запели!» «Но если предпочитаешь остаться здесь...» «Не предпочитаю. В Адольфиве и без Александра самодуров хватает», — хмыкнула я. «К тому же там Снежок. Как он, в порядке?» Скальдо улыбнулся. «Я ведь так и не снял с него свою привязку». «Но обязательно снимешь», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказала я. «Иначе ты же не успокоишься». Тальден дотронулся до моего подбородка, заставляя приподнять голову и заглянуть ему в глаза, в которых сейчас отражалась счастливая я. «Значит, хочешь вернуться в Адольфиву только ради своего Кьерда?» «Ради него», — заговорщицки кивнула. «Ради тебя, ради твоего дракона, ради нас. А еще мне коронацию кто-то обещал». Его губы были так близко, почти касались моих, заставляя волоски на всем теле искриться, как и воздух вокруг. И тут зашелся в кашле Леша, о присутствии которого я, признаться, уже успела забыть. «Я, конечно, все понимаю, но вы бы все-таки постарались сохранять дистанцию. Это ведь теперь уже не твое тело». Он окинул меня многозначительным и таким укоризненным взглядом. Тоже мне блюститель нравов. Скальдо в долгу не остался. Пристально посмотрел на Воронцова, выставив взгляд в свой любимый режим. Ледяной, правительский. И Лешка не замедлил сделать выводы. «Ты хуже Александра». «Лучше!» — жарко возразила я и, не сумев сдержаться, все-таки потянулась за долгожданным поцелуем. «Лучше всех! А если кого-то что-то не устраивает, может не смотреть». Сильно Воронцова мы мучить не стали. В чем-то он был прав. Наши тела дожидались нас в Адольфиве, поэтому лучше пока не позволять себе лишнего. «Познакомишь со своими родными?» — отпуская меня на радость Леши, спросил Ледяной. «Познакомлю», — кивнула я и представила реакцию мамы на это представление. «Да, будет однозначно весело. Мне ведь со своими тоже нужно будет попрощаться, рассказать им, наконец, правду. Надолго планируешь здесь остаться?» «Несколько дней мы точно заслужили вдали от Адольфивы», — улыбнулся Скальдо. «Хочу поближе познакомиться с этой твоей жизнью и твоим миром». «Отлично. Значит, время есть. Надо будет по-быстрому смотаться к бабке Казимире, вернуть ей зачарованный камушек и попросить отвадить от Фьяры Александра. Уверена, она что-нибудь придумает. Не хочу, чтобы он крутился возле этого тела. Да и мама опять будет нервничать. А у меня вообще сейчас такое настроение, когда хочется, чтобы все были счастливы. За исключением разве что Талврина и Хантебесира. Их обоих, как сказал Герхельд, ждет пожизненное заключение. Первого в Салиме, второго на вершине башни одной богами забытой крепости. Но о них я сейчас точно не буду думать. Лучше сосредоточусь на своем ледяном счастье и развлекательной для него программе. Предлагаю после того, как огорошим маму с бабушкой, махнуть на каток». Тальден закатил глаза, всем своим видом показывая, где он видел этот мой каток. «И на Красную площадь обязательно сходим, пофоткаемся. О, а потом на ночной сеанс в кинотеатр, на какой-нибудь 3D-блокбастер. Уверена, тебе понравится». Вот только не уверена, что он понял хоть слово из всего мною сказанного. «Я с вами», — вызвался Лёшка. «В кинотеатр?» — хором переспросили мы со Скальды. «Надо же, вот так сразу запомнил». «Везде», — напыжился Воронцов, а потом стал уменьшаться под все тем же коронным взглядом иномерного дракона-императора. Добавил чуть слышно. «Если втроем расскажем твоей матери, она тогда нам точно поверит. Я вам нужен, а вот это нужно тебе». С этими словами Лёшка поднялся и, выудив из букета лишнюю лилию, протянул его Тальдену. Скальда вопросительно изогнул брови. «Лёш!» – кашлянула я, стараясь подавить рвущийся наружу смех. Поняв, как это выглядит со стороны, Воронцов нервно объяснил. «Я имел в виду, тёще своей подаришь. Маме Ане, чтоб цветы зря не пропадали. Нашей тёще!» – уточнил вполголоса. «Нашей?» Недобро сощурился Герхельд, и Лёшка нервно сглотнул. «Нет, какой же всё-таки ревнивец и собственник? Ещё даже не успел познакомиться с тёщей, а она уже вся его». «Ладно, пойдёмте», — снова вмешалась я. «К моей маме. У неё в холодильнике уж точно найдётся что-нибудь вкусненькое. А главное, съедобное», — добавила про себя. Выхватила из рук Воронцова цветы и побежала расчёсываться. Уже садясь в черную тонированную машину, оснащенную, само собой разумеется, водителем и даже баром, Скальда заявил. «Согласен на этот ваш блокбастер, но, может, обойдемся без катаний?» «Вот ведь упрямец! Но ты просто обязан научиться стоять на льду, потому что в прошлый раз ваше великолепие каталось отвратительно, а нашим детям нужен будет учитель». «Или учительница», — не сдавался Герхельд. «Даже не надейся отвертеться!» «Как и ты больше не надейся отвертеться от этого!» Не обращая внимания на недовольное сопение сидящего на переднем сиденье Воронцова, меня схватили в охапку, притянули к себе властно и поцеловали по-настоящему. До бабочек в животе, звездочек перед глазами и хмельного головокружения, когда от счастья забываешь не только свое имя, но и в каком из миров находишься.